Штурм-полоса, кстати, в Ивановке хорошая. Сразу видно, что камышинцы, хоть и превратились уже давным-давно в пограничников, о своем десантно-штурмовом прошлом не забыли и тренировали свой личный состав серьезно. А уж вкупе с грязью полигон здешний превратился во что-то совсем невообразимое. Так что к исходу третьего часа занятий мои воины стали похожи то ли на леших, то ли на водяных, то ли на еще какую-то до невозможности грязную и злобную нечисть. Этот же бедолага-сержант, видно, по дороге изгваздался. Не исключено даже, что падал. И дыхание запаленное, будто у загнанной лошади, что неудивительно. По таким-то раскисшим говнам особо не посайгачишь. Вывод один. Что-то важное к нам у бойца. «Мужики, старший у вас кто?» Выдохнул посыльный, переведя дух и вытирая обильно текущий по физиономии пот кепкой. «Я старший. Что там стряслось?» «Только что из Иловли звонили. Вас Лапшин подъехать просил. Срочно!» «Вот так номер. Пересекались мы с командиром бригады довольно часто, но больше как-то в плановом порядке. Совещание, налаживание взаимодействия, организация занятий по РХБЗ для нашего отряда, который с легкой руки из Могилова и стараниями курсанта уже почти все бойцы величают ОМОНом. Кто в шутку, а кто вполне серьезно. И всегда все встречи происходили точно по расписанию. А тут вдруг такая срочность. Ой, не к добру. Так, орелики. Оборачиваюсь я к прервавшим свои побегайки и с интересом сгрудившимся у меня за спиной бойцам. Я в бригаду, по делам. Буду, наверное, не скоро. Всем в располагу, мыться, стираться, а дальше по личному плану. На лицах явно проступает облегчение. Бегать да кувыркаться по раскисшей грязи им явно больше не хочется. «Ах, вот вы как! Ню-ню, гасилы грешные, дайте срок. На следующей тренировке я вам такой детский крик на лужайке устрою, волком взвоете. А пока фиг с вами, живите». Лапшин, ожидавший меня в своем кабинете, был задумчив и даже мрачен. «Слушай, Михаил Николаевич, у отряда твоего с подготовкой вообще как?» Огорошил он меня прямо с порога. «Здрасте, приехали. Нормальные такие вопросы вы мне, товарищ комбриг, задаете?» «Зависит от того, в какой области. Не стал жеманничать и напускать туману я. Если охрана оборона, стационарных объектов или проводка колонн, то можно сказать, что отлично. И в теории, и на практике. Особенно на практике. В той части, что касается обороны, то уж наслышан я о том, как вы там туркам по сусалам настучали», — кивнул Лапшин. «Ну а что касаемо армейской тематики?» «Общевойскового боя или всякое там боевое обеспечение, типа разведка-засада?» «Хитро щурюсь я». «Догадливый». Вроде как и не удивился полковник. «Второе». «Если второе, то неплохо». «Не буду врать или приукрашивать. До того же краснодарского ЦСН им как до Луны и назад, если не дальше. Да и до тех же камышинцев из постоянного состава тоже. Хотя к этим мы значительно ближе». А вот тем же срочникам из ОСНАЗа или войсковой разведки точно не уступают, а то еще и превосходят по некоторым параметрам. Все-таки жизненный опыт и возраст тоже дело не последнее. Да и повоевать мои мужики успели немало. «Значит, кое-что умеют?» «Умеют», согласно киваю я. «И продолжают учиться. Гоняю, как шпротов, на совесть. Думаю, где-то через месяц мне за них ни в одной из возможных на здешнем ТВД ситуации краснеть не придется. С любой поставленной задачей справиться». «Нет у нас месяца, товарищ лейтенант», — вздыхает полковник. «Действовать придется в самые ближайшие дни. Правда, и задача будет куда легче, чем у вас в Червленой была». «Слушаю», — подобрался я. «Ситуация у нас следующая». Пристально глядя мне в глаза, начал Лапшин. Особый отдел бригады уже давно приглядывает за здешним криминалитетом. Не только тут выловили. Здесь преступности, считай, нету. Так, разве что на бытовой почве. А вот южнее имеются несколько организованных преступных сообществ. Впрочем, не о том сейчас речь. Главное, есть оперативная информация, что одна из этих групп решила сплавить на пустоши крупную партию стрелкового оружия. О как! А впрочем, чему удивляться? Всю жизнь так было. Одни на войне жизнь теряют, другие на ней же копейку куют в промышленных масштабах. В наше время, правда, подобными делишками все больше как-то коррумпированные военные чины, обычно те, что с большими шитыми звездами, промышляли. Тут среди вояк подобное поведение не в чести. Зато Криминал подобных заработков не чурается. Откуда берут, вопрос отдельный. Возможно, через каких-нибудь посредников у тех же украинцев или болгар, а то и у казахов. До них ведь ближе, покупают под вполне благовидными предлогами. Кроме Терского фронта, в Юго-России неспокойных, а потому вооруженных почти поголовно окраин хватает. Это и Дагестан, и здешние края. Только потом оружие это идет не ополченцам приграничным, а в пустоши, бредунам, которые с его помощью против тех же самых ополченцев да пограничников воевать будут. Короче, тухляком от этого дела за версту несет. Сидит где-то погонь и на крови своих же земляков деньги зашибает. «Думаете засаду устраивать?» «Именно», – кивает Андрей Васильевич. «Задумка у нас такая. Полковник расстилает на столе крупномасштабную карту буферной зоны и начинает водить по ней остро отточенным карандашом, показывая мне, где, по его мнению, стоит накрывать сначала банду бредунов, а уже потом приехавших навстречу оружейных баронов. Андрей Васильевич, а откуда такая точность в координатах, если не секрет?» «Не секрет», — улыбается тот. «Радиоразведка хорошо сработала, перехватила переговоры на частоте, которую до тьмы в здешних краях пожарные и МЧС использовали». «Ну надо же! Какие тут, однако, продвинутые контрабандисты и бандиты!» «Нет, в тех же горах Терского фронта все понятно. Турки поддерживали. Они же инструкторов и матчасть засылали. А тут-то кто?» «С другой стороны, в брошенных землях много чего осталось. И много кого. Не все же они там отмороженные идиоты. Если крупные банды собрали, наркоту выращивать начали, рыбами торговать, да оброком мелкие общины обкладывать, значит, есть на той стороне умные люди и толковые организаторы, которые до использования никем не занятой сейчас радиочастоты вполне додуматься могли. А почему не хотите всех разом накрыть?» Скребя в задумчивости бритый затылок, интересуюсь я. «Потому что слишком их много будет», — отвечает Лапшин. «Бредунов человек 20 и контрабандистов не меньше. Они ведь хоть и деловые партнеры, но один черт, бандиты, и те, и другие. Почувствуют слабину, схарчат безо всякой жалости. Вот и приходится им друг перед другом марку держать. Так что, в случае чего, на противодействие как минимум полусотни стволов можешь рассчитывать смело. Они, конечно, бойцы те еще, но сам знаешь. Нет никого страшнее, чем загнанный в угол противник. А у тебя всего сотня бойцов. Один к двум получается. Мало того, встречи у них в брошенной деревне Гусевка планируются. Так что, считай, укрепрайон штурмом брать придется. Хиленький, конечно, и гарнизон в нем будет так себе. Словом, задавишь, конечно, но и сам потери сбежать не сможешь, точно. Тебе это нужно?» «Совсем не нужно», — отрицательно мотаю головой я. «И я о том же. Если же брать их по одному, совсем другое дело. Сначала бредунов завалить, а потом под них, нарядившись, продавцов встретить. А если они начнут покупателей по рации вызывать?» Берет меня сомнение. «У меня рэп тоже не за красивые глаза зарплату получает», — хитро сощурившись, смотрит на меня полковник. «Почти все их переговоры записаны. И из ответов командира бредунов они несколько фраз смонтировали на разные ситуации. Будут сидеть эфир слушать и, если что, за вас ответят. Ну и вы тоже слушать все это дело будете, чтобы в курсе событий быть». В общем, за обсуждением засиделись допоздна, и в Большую Ивановку я вернулся далеко за полночь. Зато операцию по блокированию и разгрому банды бредунов мы разыграли потом словно по нотам, что, в общем-то, и не удивительно. И план составлен был толковый, и парней я тогда взял с собой только самых бывалых и подготовленных. Хотя, узнав, что предстоит боевой выход, по добровольцы дружно записались все, а потом чуть было не переругались друг с другом, выясняя, кто именно поедет. Пришлось мне на разошедшихся подчиненных рявкнуть и назначить лучших среди равных волевым командирским решением, отдав при этом, чего уж лукавить, предпочтение старым своим товарищам из отряда «Убивца». Не то чтобы остальные намного хуже или доверял я им меньше, просто... ну, считайте это мелким бзиком и глупым суеверием. С другой стороны, это самое суеверие, метко прозванное кем-то когда-то «чуйкой», только за неполный год мне несколько раз жизнь спасло. Да и сюда я угодил, по большому счету, только благодаря ему, родимому. А не послушался бы своего вещуна, так и спалили бы меня духи в этом КамАЗе напротив школы Волпатова. Как бы то ни было, сработали мы хорошо. Жизнь, как водится, и тут внесла свои коррективы. И бредуны, которых мы должны были взять на их стоянке в Гусевке, в момент нашего появления активно пытались укокошить кого-то в развалинах Ольховки, примерно в 5 километрах от своего лагеря. Причем настолько активно, что наше появление на сцене банально прозевали, за что и поплатились. Так и вышло. Хотели одно доброе дело сделать, а сделали 2. И банду на 0 помножили, и мальчонку ходока здешнего спасли. Хороший, кстати, паренек. Шустрый, смелый и за словом в карман не лезет. Далеко пойдет, если раньше по бесшабашности своей, мальчишеской, голову не сложит. Короче, если б не странное, но совсем понятное самоубийство главаря банды, первый этап операции можно было бы считать чрезвычайно удачным.